Глава 9. Когда Жанна совсем оправилась от родов, было решено отдать визит Фурвилям, а также представиться маркизу де Кутелье. Жульен только что купил на аукционе новый экипаж – одноконный фаэтон, чтобы иметь возможность выезжать два раза в месяц. В ясный декабрьский день экипаж заложили и после 2 часов пути по нормандским равнинам стали спускаться в небольшую долину, склоны которой были покрыты лесом, а посредине раскинулась пашня. Вскоре пашня сменилась лугами, а луга — болотами, поросшими в это время года сухим камышом, длинные листья которого — похожие на желтые ленты, шелестели, развиваемые ветром. Неожиданно за крутым поворотом долины показался замок Фрильет. С одной стороны он упирался в лесистый склон, а с другой стены его погружались в огромный пруд, за которым находился высокий еловый лес, спускавшийся с противоположного склона долины. Чтобы попасть во двор, где стоял изящный дом в стиле Людовика XIII, облицованный кирпичом с угловыми башенками, крытыми шифером, нужно было проехать по старинному подъемному мосту и миновать огромный портал в том же стиле. Жульен объяснил Жанне назначение различных частей зданий с видом завсегдатая, которому оно отлично известно. Он хвалил замок, восторгался его красотой. «Посмотри на этот портал! Не правда ли, какое великолепное зрелище? Весь тот фасад выходит прямо в пруд. Там великолепное крыльцо, которое спускается к самой воде. Причем у нижних ступенек прикреплены 4 лодки, 2 для графа и 2 для графини. Направо, где ты видишь ряд тополей, кончается пруд, и там начинается река, которая течет к Фикану. В этих местах пропасть дичи. Граф больше всего любит охотиться именно здесь». «Да, вот это настоящее барское поместье!» Отворилась дверь, и показалась бледная графиня. Она шла навстречу гостям, улыбаясь, одетая в платье со шлейфом, как владелица замка былых времен. Она оказалась настоящей дамой с озера, как бы созданной для этого сказочного замка. В гостиной было 8 окон, из которых 4 выходили на пруд и на мрачный сосновый лес, покрывавшие противоположный берег. Темная зелень деревьев придавала пруду глубокий, строгий и угрюмый вид, а когда дул ветер, стон деревьев казался голосом, звучащим из болота. Графиня взяла Жанну за обе руки, словно была ее подругой с самого детства, усадила гостью, а сама поместилась возле нее на низком стуле, в то время как Жульен, который за последние 5 месяцев вновь обрел прежнее изящество, добродушно и непринужденно болтал и смеялся. Они с графиней говорили о своих прогулках верхом. Она слегка высмеивала его манеру ездить, называя его «спотыкающимся всадником», а он тоже шутил, окрестив ее «королевой амазонок». Выстрел, раздавшийся под окнами, заставил Жанну слегка вскрикнуть. «Это граф убил черка». Жена тотчас же позвала его. Послышался шум весел, толчок лодки о камень, и появился граф, огромный, в сапогах. Его сопровождали 2 мокрые собаки, рыжеватые, как и он сам, которые улеглись на ковре перед дверью. У себя дома он казался непринужденнее и очень обрадовался гостям. Он велел подкинуть в камин дров, подать мадеры и печенье, а затем вдруг воскликнул: «Вы остаетесь у нас обедать! Решено!» Жанна, которую никогда не покидала мысль о ребенке, отказалась, но граф настаивал, и так как она упорствовала, у Жульена вырвался резкий, нетерпеливый жест. Тогда, боясь вызвать в нем злое, сварливое настроение, Жанна согласилась, хотя мысль, что она не увидит поля до следующего утра, не давала ей покоя. День прошел приятно. Сначала принялись за осмотр родников, они били у подножия мшистой скалы, стекая в прозрачный водоем, где вода была все время в движении и точно закипала. Затем проехались в лодке по настоящим дорожкам, прорезанным в чаще сухих камышей. Граф сидел на веслах между двух своих собак, которые принюхивались, подняв носы. Каждый взмах весел толкал тяжелую лодку вперед. Жанна время от времени окунала руку в холодную воду и наслаждалась ледяной свежестью, точно пробегавшей от пальцев к сердцу. Жульен и закутанная в шаль графиня, сидя на корме, улыбались той долго нисходящей с губ улыбкой счастливых людей, которым больше нечего желать. Наступил вечер, принеся с собой леденящую дрожь от порывов северного ветра, игравшего в увядших камышах. Солнце закатилось за елями, красное небо, испещренное причудливыми алыми облаками, одним своим видом уже вызывало ощущение холода. Вернулись в огромную гостиную, где в камине пылал яркий огонь. Ощущение тепла и уюта радовало входивших еще у дверей. Развеселившийся граф схватил жену своими руками атлета, приподнял ее, как ребенка, до уровня своего рта и крепко чмокнул в обе щеки с видом добродушного и довольного человека. Жанна, улыбаясь, глядела на этого великана уже одними усищами своими, похожего на людоеда, и думала, как часто мы ошибаемся в людях. Потом, почти невольно переводя взгляд на Жульена, она увидела, что он стоит у двери, смертельно бледный, впившись взглядом в графа. Обеспокоенная, она подошла к мужу и спросила вполголоса: «Тебе не здоровится? Что с тобой?» Он ответил со злостью: «Ничего, оставь меня в покое, мне холодно». Когда перешли в столовую, граф попросил позволения впустить собак. Они тотчас же явились и уселись по правую и по левую сторону от хозяина. Он ежеминутно бросал им куски и гладил их длинные шелковистые уши. Животные тянулись к нему мордами, махали хвостами, вздрагивая от удовольствия. После обеда, когда Жанна и Жульен собрались уезжать, господин де Фурвиль снова удержал их, желая показать им рыбную ловлю с факелом. Он усадил их рядом с графиней на крыльце, спускавшимся в пруд, а сам сел в лодку вместе с лакеем, несшим рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная, небо было усеяно золотыми звездами. Факел расстилал по воде ленты причудливых, колеблющихся огней, бросал пляшущие отблески на камыши, освещал ряды елей. И внезапно, когда лодка повернула, на этой освещенной опушке леса поднялась колоссальная фантастическая тень человека. Голова его была выше деревьев и терялась в небе, а ноги тонули в пруде. Гигантское существо подняло руки, точно желая схватить звезды. Эти громадные руки вдруг вытянулись, затем упали, и тотчас же послышался легкий всплеск воды. Тогда лодка вновь сделала медленный поворот, и чудесный призрак пробежал вдоль освещенного леса. Потом он слился с невидимым горизонтом, а немного погодя, вдруг появился снова, теперь уже на фасаде замка, не такой огромный, но более отчетливый, с присущими ему странными движениями. Послышался грубый голос графа: «Жильберта, я поймал 8 штук!» Весла ударяли по воде. Громадная тень стояла теперь неподвижно на стене, мало-помалу уменьшаясь в росте и ширине. Голова ее словно опускалась, а тело тащало. И когда господин Фурвиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении лакея, несшего факел, тень свелась уже к размерам его собственной особы и вторила всем его движениям. В сетке у него трепетали 8 крупных рыб. Когда Жанна с Жульеном ехали обратно, закутавшись в плащи и пледы, которые им одолжили, она почти невольно сказала: «Какой славный этот великан!» Жульен, правивший лошадью, отвечал: «Да, только не всегда умеет держать себя в обществе». Неделю спустя они поехали к Утилье, которые считались самой аристократической семьей в округе. Их имение Ремениль находилась рядом с большим поселком Кани. Новый замок, выстроенный при Людовике XIV, скрывался в великолепном парке, обнесенном стеною. На холме виднелись развалины старинного замка. Парадно разодетые лакеи ввели гостей в величественный покой. Посредине на колонне стояла громадная ваза севрского фарфора, а на цоколе под стеклом было помещено собственноручное письмо короля, приглашавшего маркиза Леопольда Эрве Жозефа Жерме де Форневиль де Рольбоск де Кутелье принять этот дар монарха. Жанна и Жульен рассматривали королевский подарок, когда вышли маркиз и его жена. Маркиза была напудрена, учтива по долгу хозяйки и несколько жеманна из желания казаться благосклонной. Муж, толстый человек с седыми подвитыми волосами, придавал своим жестам, тону, манере держать себя нечто высокомерное, что должно было говорить об его значительности. То были люди этикета, у которых ум, чувства и речи, казалось, всегда стояли на ходулях. Они говорили одни, не ожидая, что им ответят, безразлично улыбаясь, и, казалось, только исполняли возложенную на них рождением обязанность любезно принимать окрестных мелких дворян. Жанна и Жульен чувствовали себя крайне смущенно, старались произвести хорошее впечатление, стеснялись оставаться долго и не знали, как уехать, но маркиза сама естественно и просто положила конец их визиту, прекратив разговор, подобно милостивой королеве, кончающей аудиенцию. На обратном пути Жульен сказал: «Если ты ничего не имеешь против, мы ограничимся этими визитами, с меня довольно и одних фурвилей». Жанна разделила его мнение. Медленно тянулся декабрь, этот черный месяц, подобный угрюмому провалу в конце года. Началась жизнь взаперти по прошлогоднему. Однако Жанна не скучала, потому что постоянно была занята полем, на которого Жульен кидал искоса беспокойные, недовольные взгляды. Нередко мать, держа его на руках и лаская с безумной нежностью, которую женщины щедро расточают своим детям, протягивала ребенка отцу, говоря: «Да поцелуй же его, можно подумать, что ты его не любишь». Он с неудовольствием слегка касался губами безволосого лба малютки, выгибаясь всем телом, словно для того, чтобы не встретить маленьких, скрюченных, постоянно двигающихся ручонок, и быстро выходил из комнаты, как будто его гнало отвращение. Мэр, доктор и кюре изредка приходили обедать. Время от времени бывали фурвили, связь с которыми все более и более крепла. Граф, казалось, обожал поле. Он держал его у себя на коленях во время своих визитов, а если дело было после полудня, то и по целым часам. Он бережно обхватывал его своими руками гиганта, щекотал ему нос кончиками своих длинных усов, а потом начинал целовать его в страстном порыве, как целует только матери. Он вечно страдал от того, что брак их бездетен. Март был ясный и сухой, почти теплый. Графиня Жильберта снова стала поговаривать о прогулках верхом, которые можно было предпринимать теперь всем четверым вместе. Жанна, слегка утомленная однообразием и монотонностью долгих вечеров, долгих ночей и долгих дней, согласилась, придя в восторг от этого плана, и целую неделю развлекалась шитьем амазонки. Затем начались прогулки. Ездили всегда парами: графиня с Жульеном впереди, граф с Жанной шагов на 100 позади. Последние болтали спокойно, как друзья. Одинаковая прямота душ и простота сердец сдружили их. Первая пара беседовала часто шепотом, иногда порывисто смеялась, внезапно взглядывала друг на друга, как будто глаза говорили много такого, чего не произносили губы, и неожиданно пускалась галопом, чувствуя желание бежать, уехать далеко, как можно дальше. Потом Жильберта стала раздражительной. Ее резкий голос, приносимый порывами ветра, долетал иногда до ушей отставших всадников. Граф улыбался и говорил Жанне: «Моя жена не каждый день встает с правой ноги». Однажды вечером на обратном пути, когда графиня то нахлёстывала и пришпоривала свою лошадь, то внезапно осаживала ее, можно было расслышать, как Жульен несколько раз повторил: «Осторожнее, осторожнее, она понесет!» Графиня отвечала: «Пусть, это не ваше дело!» И голос ее был так резок и звонок, что слова ясно прозвучали на равнине и словно повисли в воздухе. Животное поднималось на дыбы, легалось, изо рта у него шла пена. Встревоженный граф крикнул вдруг изо всей силы: «Будь же осторожна, Жильберта!» Тогда, словно назло, поддаваясь одному из тех приступов женской нервности, которых ничто не в силах остановить, она жестоко ударила хлыстом лошадь между ушей. Взбесившееся животное встало на дыбы, рассекая воздух передними ногами, сделало чудовищный прыжок и изо всех сил помчалось по равнине. Сначала оно пересекало луг, затем понеслось по вспаханному полю и, взметая точно пыль, влажную жирную землю, мчалось так быстро, что едва можно было различить лошадь и наездницу. Ошеломленный Жульен остался на месте, безнадежно взывая: «Сударыня! Сударыня!» Но у графа вырвалось какое-то рычание, и, пригнувшись к шее своей грузной лошади, он принудил ее броском всего своего корпуса ринуться вперед. Он помчался с такой стремительностью, возбуждая, увлекая и разъяряя лошадь голосом, движениями и ударами шпор, что казалось, будто это сам громадный всадник несет тяжелое животное между ног и поднимает его за собою, точно желая улететь. Они скакали с невообразимой быстротой, и Жанна видела, как два силуэта, жены и мужа, неслись, неслись, уменьшались, стирались и пропадали, подобно тому, как две птицы, преследующие друг друга, теряются и исчезают на горизонте. Тогда Жульен шагом подъехал к Жанне, злобно бормоча: «Кажется, сегодня она совсем спятила». Они поехали вслед за своими друзьями, скрывшимися теперь за косогором. Спустя четверть часа они увидели, что те возвращаются, и вскоре все соединились. Граф, красный, потный, смеющийся, довольный, торжествующий, сдерживал непреодолимой хваткой трепетавшую лошадь жены. Графиня была бледна, на лице ее было страдальческое выражение, и она одной рукой опиралась о плечо мужа, словно готова была лишиться чувств. В этот день Жанна поняла, что граф безумно любит свою жену. В течение следующего месяца графиня была весела, как никогда. Она стала чаще приезжать в Тополя, смеялась без умолку, целовала Жанну в порыве нежности. Можно было подумать, что нечто таинственное и восторженное вошло в ее жизнь. Ее муж, тоже счастливый, не спускал с нее глаз и ежеминутно, с удвоенной страстью, старался коснуться ее руки или платья. Однажды вечером он сказал Жанне: «Теперь мы очень счастливы. Никогда еще Жильберта не была так мила. У нее больше не бывает дурного настроения и припадков гнева. Я чувствую, что она меня любит. До сих пор я не был в этом уверен». Казалось, и Жульен тоже переменился, он стал веселее и не был так нетерпим, дружба двух семей точно принесла каждой из них покой и радость. Весна была исключительно ранняя и теплая. Целыми днями, начиная с тихого утра до наступления спокойного сыроватого вечера, жаркое солнце вызывало всю растительность к жизни. То был одновременный, быстрый и могучий рост всех семян, непреодолимый напор жизненных соков, страсть возрождения, которую природа проявляет иногда в особо излюбленные годы, и тогда кажется, что молодеет весь мир. Жанна смутно волновалась под влиянием этого брожения жизни. При виде какого-нибудь цветка в траве она ощущала внезапную истому и переживала часы упоительной грусти, мечтательной неги. Потом на нее нахлынули нежащие воспоминания первых дней любви. Не то что прежняя привязанность к Жульену вернулась в ее сердце. С этим было покончено, покончено навсегда. Но все ее тело, ласкаемое ветром, пропитавшееся весенними ароматами, трепетало, словно пробужденное каким-то невидимым и нежным призывом. Она любила быть одной, отдаваться солнечному теплу, чувствовать себя во власти неопределенной и чистой радости и ощущений, не будивших в ней никаких мыслей. Однажды утром, когда она находилась в таком состоянии полудремоты, ей внезапно представилось одно видение. Залитый солнцем просвет в темной листве маленького леса близ Этрета. Там впервые изведала она, как затрепетало ее тело от близости молодого человека, любившего ее. Там он впервые шепнул ей о робком желании своего сердца. Там она почувствовала, что достигла вдруг ожидаемого лучезарного будущего, о котором так много мечтала. Ей захотелось вновь увидеть этот лесок, совершить туда сентиментальное и суеверное паломничество, словно возврат к тому месту мог изменить что-либо в ходе ее жизни. Жульен уехал с раннего утра, и она не знала, куда. Жанна приказала оседлать белую лошадку Мартенов, на которой теперь иногда каталась и пустилась в путь. Был один из тех тихих дней, когда ничто не шелохнется, ни травка, ни лист, когда все как бы замирает в неподвижности до скончания века, словно умер сам ветер. Казалось, даже насекомые исчезли. Знойный и властный покой незаметно нисходил от солнца, рассеиваясь золотистой дымкой. Жанна ехала шагом, убаюканная и счастливая. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на крошечное белое облако, величиной с кусок ваты, походившее на клок повисшего пара, забытое, брошенное, одинокое там вверху среди голубого неба. Она спустилась в долину, выходившую к морю между высоких скалистых арок, известных под именем ворот Этрета, и потихоньку углубилась в лес. Потоки света лились сквозь жидкую молодую листву. Она искала знакомое место, блуждая по узким дорожкам, и не могла его найти. Вдруг, пересекая длинную аллею, она увидела в конце ее двух оседланных лошадей, привязанных к дереву. Она тотчас же узнала их, то были лошади Жильберты и Жульена. Одиночество начинало тяготить ее, она была рада этой неожиданной встрече и погнала рысью свою лошадь. Подъехав к нетерпеливым животным, словно привыкшим к таким долгим стоянкам, Жанна позвала. Ей не ответили. Женской перчаткой два хлыста валялись на измятой траве. Они, по-видимому, сидели здесь, а затем ушли, оставив лошадей. Она прождала четверть часа, 20 минут, удивляясь, недоумевая, что бы такое могли они делать. Она слезла с лошади и стояла, не двигаясь, прислоняясь к стволу дерева, и две маленькие птички, не замечая ее, спустились по соседству на траву. Одна из них волновалась, прыгала вокруг другой, трепеща распущенными крылышками, кивая головкой и чирикая, и вдруг они соединились. Жанна была удивлена, точно никогда раньше и не знала об этом, но затем подумала: «Правда, ведь теперь весна». Вслед за этим ей пришла в голову другая мысль, скорее подозрение. Она вновь взглянула на перчатку, на хлысты, на двух оставленных лошадей и вдруг вскочила в седло с непреодолимым желанием бежать. Теперь она мчалась галопом, возвращаясь в тополя. Голова ее работала, размышляя, связывая факты, сближая обстоятельства. Как не догадалась она об этом раньше? Как могла ничего не видеть? Как было не понять отлучек Жульена, возрождение его былого щегольства и смягчение его нрава? Ей вспомнились также нервные выходки Жильберты, ее преувеличенная ласковость, а с некоторого времени та атмосфера блаженства, в которой жила графиня, и чем был так счастлив граф. Она пустила лошадь шагом, так как ей нужно было серьезно подумать, а быстрая езда путала мысли. После первого пережитого волнения сердце ее почти успокоилось. Ни ревности, ни ненависти не было в нем, а только одно презрение. Она совсем не думала о Жульене, ничто в нем уже не удивляло ее, но двойная измена графини, подруги, ее возмущала. Значит, все на свете коварны, лживы и вероломны. Слезы выступили у нее на глазах. Разбитые иллюзии иногда оплакиваешь как покойника. Однако она решила притвориться, что ничего не знает, закрыть душу для мимолетных привязанностей и не любить никого, кроме Поля и родителей, а ко всем остальным относиться с терпеливым спокойствием. Приехав домой, она тотчас же бросилась к сыну, унесла его в свою комнату и целый час страстно целовала его. Жульен вернулся к обеду пленительный, улыбающийся, полный предупредительности. «Разве папа и мамочка не приедут в этом году?» — спросил он. Жанна была ему так благодарна за эту любезность, что почти простила сделанное в лесу открытие. Ее охватило вдруг страстное желание поскорее увидеть два единственных существа, которых после Поля она любит больше всего на свете. Она провела весь вечер за письмом к ним, убеждая их ускорить свой приезд. Они сообщили, что приедут 20 мая. Теперь же было только 7 число. Жанна поджидала их с возрастающим нетерпением, словно помимо дочерней любви у нее явилась новая потребность приобщиться своим сердцем к их честным сердцам, поговорить откровенно с чистыми людьми, чуждыми всякой низости, вся жизнь которых, все поступки, все мысли и все желания были всегда правдивы. То, что она чувствовала теперь, было чем-то вроде стремления оградить свою совесть от всех окружавших ее падений. Хотя она сразу научилась скрытничать, хотя она встречала графиню, улыбаясь и протягивая ей руку, она все же осознавала, что ощущение пустоты и презрения к людям в ней все растет и как бы окутывает ее всю. И каждый день мелкие новости местной жизни вселяли в ее душу все больше отвращения, все больше пренебрежения к людям. Дочь Кульяров, только что родила ребенка, должна была состояться свадьба. Сирота, служанка Мартенов, была беременна. 15-летняя девушка с соседней фермы была беременна. Одна вдова, бедная, хромая и противная женщина, прозванная Грязнухой, до того ужасна была ее нечистоплотность, также была беременна. То и дело узнавали о новой беременности, о любовных проделках девушки или замужней крестьянки, матери семейства или о шашнях богатого уважаемого фермера. Эта бурная весна, казалось, возбуждала жизненные соки в людях так же, как и в растениях. И Жанна, в которой чувства угасли и не волновались, сердце которой было разбито, и только сентиментальная душа еще откликалась на теплые плодоносные дуновения, Жанна, грезившая, возбуждавшаяся без желаний, воодушевлявшаяся лишь мечтами, глухая к требованиям плоти, поражалась этому грязному скотству и была полна отвращения, граничившего с ненавистью. Совокупление живых существ вызывало теперь ее негодование, как нечто противоестественное. И если она сердилась на Жильберту, то не за то, что та отняла у нее мужа, а за самый факт участия во всеобщем распутстве. Ведь она, эта женщина, не принадлежала к деревенщине, у которой господствуют низменные инстинкты. Как же могла она погрязнуть в пороке, уподобляясь всем этим животным? В тот день, когда должны были приехать родители Жанны, Жульен разбередил это отвращение жены, весело рассказав ей, как нечто естественное и забавное, что местный булочник, услыхав тот день, когда хлеба не пекли, какой-то шум в печи, думал настигнуть там приблудного кота, а вместо того нашел там собственную жену, которая отнюдь не хлебы в печь сажала. Он прибавил: «Булочник заложил отверстие печи и они совсем было уж задохлись там, да сынишка булочницы позвал соседей, потому что видел, как его мать залезла в печь с кузнецом. И Жульен хохотал, повторяя: «Они заставляют нас есть хлеб любви! Проказники, а? Настоящий рассказ Ла Фонтена!» Жанна после этого не могла притронуться к хлебу. Когда почтовая карета остановилась у подъезда, и за стеклом ее дверцы показалась счастливая физиономия барона, молодая женщина ощутила в душе и сердце глубокое волнение, бурный порыв любви, какого она еще никогда не испытывала. Но, увидев мамочку, она была так поражена, что едва не лишилась чувств. За эти 6 зимних месяцев баронесса постарела на 10 лет. Ее огромные, одутловатые, отвисшие щеки стали багровыми, словно налившись кровью. Глаза, казалось, угасли. Она передвигалась только, когда ее поддерживали с обеих сторон. Ее тяжелое дыхание стало свистящим и было так затруднено, что окружающие испытывали близ нее чувство мучительной стесненности. Барон, видя ее изо дня в день, не замечал этого разрушения, а когда она жаловалась на постоянное удушье и возраставшую тучность, он говорил: «Да нет же, дорогая, я всегда знал вас такой». Жанна, взволнованная, растерянная, отвела родителей в их комнату и вернулась к себе, чтобы поплакать. Затем отыскала отца и бросилась к нему на грудь. Глаза ее еще были полны слез. «О, как изменилась мамочка! Что с ней? Скажи мне, что с ней?» Барон крайне удивился и отвечал: «Тебе так кажется? Что за фантазия? Да нет же, я постоянно при ней и уверяю тебе, что не нахожу ухудшения. Она такая же, как всегда». Вечером Жульен сказал жене: «Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок». И так как Жанна разразилась рыданиями, он вышел из себя: «Да ну же, перестань! Я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все. Да это и неудивительно в ее годы». Через неделю Жанна уже больше не думала об этом, привыкнув к перемене в лице матери, а может быть, отгоняя опасения, как всегда отгоняют и отбрасывают грозные страхи и заботы, повинуясь какому-то эгоистическому инстинкту и естественной потребности в душевном покое. Баронесса, не будучи в состоянии теперь ходить долго, выбиралась из дому всего на полчаса в день. Пройдя один раз по своей аллее, она не могла уже больше двигаться и просила, чтобы ее усадили на ее скамейку. А когда она не в состоянии была довести до конца прогулку, то говорила: «Отдохнем немного, из-за гипертрофии у меня сегодня отнимаются ноги». Она почти перестала смеяться и только чуть-чуть улыбалась тому, от чего еще в прошлом году заразительно смеялась. Но зрение оставалось у нее прекрасным, и она проводила целые дни, перечитывая «Карину» или «Размышления» Ламартина, затем просила, чтобы ей принесли ящик воспоминаний. И, вывалив на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик возле себя на стул и укладывала обратно туда свои реликвии, медленно перечитывая одно за другим каждое письмо. Когда же она была одна, совсем одна, то целовала некоторые из них, как втайне целуют волосы умерших, когда-то любимых людей. Иногда Жанна, войдя неожиданно, заставала ее плачущей, плачущей горькими слезами. Она восклицала: «Что с тобой, мамочка?» И баронесса, протяжно вздохнув, отвечала: «Это виноваты мои реликвии. Перебираешь вещи, которые были так хороши и так безвозвратно миновали. И кроме того, снова вдруг находишь уже забытых людей, как будто еще видишь их, еще слышишь их голос, и это производит ужасное впечатление. Со временем и ты узнаешь это». Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии, он тихо говорил: «Жанна, дорогая моя, поверь мне, сжигай все письма, и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетряхивать нашу молодость». Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой ящик реликвий, повинуясь, несмотря на полное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувствительности. Через несколько дней барону пришлось уехать по делу. Погода стояла прекрасная, тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера за лучезарными днями, лучезарные дни за сверкающими зорями. Вскоре мамочка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жульена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом цвела и благоухала, а широкое спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера. Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, пестревшую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчилось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала поле и страстно прижимала его к себе. Иногда чудесный аромат веял на нее слугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет. Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным. В другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном, но когда она любила его своим страстным воображением, она честолюбиво мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира. Она уселась на краю канавы и принялась глядеть на него. Ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрастет бородой и станет говорить звучным голосом. Кто-то позвал ее издали. Она подняла голову. К ней бежал Мариус. Она подумала, что приехали гости, и встала недовольная, что ее потревожили. Но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал: «Сударыня, баронессе очень плохо!» Ей показалось, что по спине у нее поползла капля холодной воды. Она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится. Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле, с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже 20 лет, так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его. Жанна растерянно спрашивала: «Что случилось? Как она упала? Бегите за доктором!» Обернувшись, она увидела кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало, ни уксус, ни одеколон, ни растирание. «Нужно ее раздеть и уложить в постель», — сказал священник. Фермер Жозеф Кульяр был здесь вместе с дядей Симоном и Людивиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось. Тучное тело было чересчур тяжело, и держать его было трудно. Жанна закричала от ужаса. Огромное дряблое тело снова положили на землю. Пришлось принести из гостиной кресло. Посадив в него баронессу, ее смогли наконец поднять. Шаг за шагом взошли на подъезд, затем на лестницу, дошли до спальни и положили тело на постель. Так как кухарка возилась бесконечно долго, снимая платье со своей госпожи, вдова Дантю оказалась весьма кстати. Она явилась неожиданно, как и священник. Они словно почуяли смерть, по выражению прислуги. Жозеф Кульяр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести Миро, сиделка шепнула ему на ухо: «Не трудитесь, господин кюре, я понимаю кое-что в этом деле». она уже отошла. Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какое употребить средство. Священник на всякий случай произнес отпущение грехов. Почти 2 часа простояли все в ожидании у посиневшего безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем. Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явились спасение, надежда, утешение. Она бросилась к нему, несвязно передавая все, что знала о случившемся. Она гуляла, как всегда, чувствовала себя хорошо, даже очень хорошо. За завтраком съела бульон и 2 яйца, и вдруг упала, и почернела, как видите, и больше не двигалась. Мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство. Все. Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та из-под тишка давала понять доктору, что уже кончено. Все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла: «Это серьезно? Вы думаете, это опасно?» Наконец доктор сказал: «Я сильно опасаюсь, что это конец. Соберитесь с мужеством, со всем мужеством». И, раскинув руки, Жанна бросилась на тело матери. Вошел Жульен. Он был ошеломлен и, видимо, раздосадован. У него не вырвалось возгласа явного горя или отчаяния. Он казался захваченным врасплох и не успел подготовить подобающую случаю выражение лица и позу. Он проговорил: «Я ожидал этого. Я чувствовал, что конец близок». Потом вынул носовой платок, вытер глаза, преклонил колено, перекрестился, пробормотал что-то и, вставая, хотел также приподнять жену, но она крепко уцепилась за труп, целовала его и почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Казалось, она сошла с ума. Через час ей позволили вернуться. Никакой надежды больше не оставалось. Спальня теперь была превращена в комнату, где лежит покойник. Жульен и священник тихо беседовали у окна. Вдова Дантю, расположившись поудобнее в кресле, она ведь привыкла дежурить возле усопших, и, чувствуя себя дома с той минуты, как здесь появилась смерть, казалось, уже спала. Наступила ночь. Кюре подошел к Жанне, взял ее за руку и, стараясь ободрить, изливая на ее безутешное сердце елейную волну духовных увещаний. Он заговорил об усопшей, восхваляя ее, употребляя церковные выражения, и с притворной печалью священника, для которого трупы только прибыльны, предложил провести ночь в молитве возле тела. Но Жанна, судорожно рыдая, отказалась. Она хотела остаться одна, совсем одна, в эту прощальную ночь. Жульен подошел к ней: «Это невозможно, я останусь с тобою». Знаком головы она отвечала: «Нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести: «Это моя мать. Моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь». Доктор посоветовал: «Сделайте, как она хочет. Сиделка может остаться в соседней комнате». Священник и Жульен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колено, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница», сказанными тем же самым тоном, каким он произносит «Доминус фобискус». Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом: «Не хочешь ли закусить?» Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относился к ней. Он повторил: «Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя». Она сказала растерянно: «Пошли сейчас же за папой». И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан. Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби. Тени наполняли комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы, и раскладывала их беззвучными движениями сиделки. Затем она зажгла и тихонько поставила 2 свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой. Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жульен, он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом. «Ты не хочешь ничего поесть?» Жанна движением головы отвечала. «Нет». Он сел скорее с покорным, чем с грустным видом и молчал. Они сидели втроем, далеко друг от друга, не двигаясь. Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась. Жульен встал, наконец, и подошел к Жанне. «Хочешь теперь побыть одна?» В невольном порыве она схватила его за руку. «О да, оставьте меня!» Он поцеловал ее в лоб, сказав, «Я буду заходить к тебе время от времени». Он вышел с вдовою Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату. Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом. Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка. Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную холодную руку и принялась смотреть в лицо матери. У нее уже не было отека, как в минуту удара. Она, казалось, спала теперь и спокойнее, чем когда-либо. Бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась. Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний. Она припомнила посещение мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло. Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении. Умерла. И весь ужас этого слова вставал перед нею. Лежащая здесь мать, мамочка, мама Аделаида умерла. Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки. Она не скажет больше «Здравствуй, Жанетта». Она умерла. Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как? У нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которые она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло. Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения, а затем ничего, больше ничего. Одно лишь воспоминание. Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяло. «О, мама! Бедная мама! Мама!» Затем, чувствуя, что рассудок ей изменяет, как в ту ночь, когда она бежала по снегу, она встала и подошла к окну освежиться. Вздохнуть чистого воздуха, который не был бы воздухом этой постели, воздухом умершей. Скошенные лужайки, деревья, ланды и море вдали лежали в молчаливом покое, заснув под нежным очарованием луны. Эта мирная тишина слегка проникла в душу Жанны, и она принялась тихо плакать. Затем она вернулась к кровати и села, снова взяв в свои руки руки мамочки, словно бодрствуя над нею во время болезни. В комнату влетело огромное насекомое, привлеченное свечами. Оно билось о стены, как мяч, летало по комнате из конца в конец. Жанна, отвлеченная его жужжащим полетом, подняла глаза, но увидела только блуждающую тень на белом потолке. Вскоре его не стало слышно. Тогда Жанна различила слабое тиканье стенных часов и другой звук, похожий скорее на неуловимый шорох. То были мамочкины часы, продолжавшие идти и забытые в платье, брошенном на стул в ногах постели. И внезапно смутное сопоставление этой смерти с механизмом, который не останавливался, снова оживило острую боль в сердце Жанны. Она взглянула на часы. Не было еще и половины одиннадцатого. Ее охватил ужас при мысли, что она должна провести здесь всю ночь. Другие воспоминания приходили ей на память, воспоминания из ее собственной жизни. Розали, Жильберта, горькие разочарования ее сердца. Все в мире — лишь страдание, горе, несчастье и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где найти немного покоя и радости? В иной жизни, конечно. Когда душа освободится от земных испытаний. Душа. Она принялась думать об этой непостижимой тайне, отдавшись вдруг власти поэтических доводов, которые вслед за тем опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же теперь душа ее матери, душа этого неподвижного и ледяного тела? Быть может, очень далеко. Значит, где-нибудь в пространстве? Но где? Развеялась ли она, подобно благоуханию засохшего цветка? Исчезла ли, как невидимая птица, выпорхнувшая из клетки? Призвана ли она к Богу? Или рассеялась неведомо где, среди новых творений, соединившись с зернами, готовыми прорасти? Быть может, она очень близко. Быть может, реет в этой же комнате, вокруг этого безжизненного тела, покинутого ею? И вдруг Жанна почувствовала, как ее коснулось какое-то легкое веяние, точно прикосновение духа. Ее охватил страх, такой сильный, такой бурный страх, что она уже не смела больше ни двигаться, ни дышать, ни повернуться, чтобы взглянуть назад. Сердце ее тревожно билось. Невидимое насекомое внезапно снова принялось летать и, кружась, ударяться о стены. Она задрожала с головы до ног, но, узнав жужжание крылатого насекомого, успокоилась, встала и обернулась. Ее глаза упали на секретарь с головами сфинкса, где хранились реликвии. Нежная и странная мысль пришла ей в голову. Прочесть в эту ночь последнего бдения, как священную книгу, старые письма, дорогие покойной. Ей показалось, что она совершит священный, чуткий и поистине дочерний долг, и что это понравится мамочке в ином мире. То была старая дедушкина и бабушкина переписка, которую Жанна никогда не читала. Ей хотелось протянуть им руки над телом их дочери, уйти к ним в эту печальную ночь, словно они так же страдают, завязать таинственную цепь любви между ними, умершими уже давно, тою, которая только что перестала существовать, и собою, еще оставшейся на земле. Она встала, откинула крышку секретера и взяла из нижнего ящичка десяток маленьких свертков пожелтевшей бумаги, перевязанных в порядке и размещенных друг возле друга. С каким-то особым смыслом она положила всех на постель под руки баронессы и принялась за чтение. Это были старые послания, которые находишь в старинных фамильных секретерах, послания от которых веет минувшим веком. Первое письмо начиналось словами «Моя дорогая». Второе «Моя прелестная дочурка». Затем следовали обращения «Дорогая малютка, моя крошка, «Моя обожаемая дочка». Затем «Мое дорогое дитя». «Дорогая Аделаида». «Дорогая дочь». Смотря по тому, были ли они адресованы к ребенку, к молодой девушке или позже к молодой женщине. И все это было полно страстных и наивных нежностей, множества интимных мелочей, тех больших и простых домашних событий, которые кажутся столь незначительными посторонним людям. У отца простуда. Горничная Гортензия обожгла себе палец. Кот Мышелов околел. Срубили ель по правую сторону забора. Мать потеряла свой молитвенник, возвращаясь из церкви, и думает, что его у нее украли. Говорилось в них и о людях, которых Жанна не знала, но имена их она слышала в детстве, как ей смутно вспоминалось теперь. Она была растрогана этими подробностями, которые казались ей теперь откровениями. Она словно внезапно вошла во всю прошлую тайную сердечную жизнь мамочки. Она взглянула на распростертое тело и вдруг начала читать вслух, читать для покойной, точно, желая ее рассеять или утешить. И недвижимый труп, казалось, был счастлив. Одно за другим отбрасывала она письма в ноги кровати и подумала, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы. Она развязала еще связку, то был новый почерк. Она прочла: «Я не могу больше жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия». И только подписи не было. Она повернула лист, не понимая. Письмо было адресовано баронессе Лепертуи де Во. Тогда она раскрыла следующее: «Приходи сегодня вечером, как только он уйдет. В нашем расположении будет час. Обожаю тебя». Далее: «Я провел ночь в бреду, тщетно тоскуя по тебе. Я ощущал в своих объятиях твое тело, твой рот под моими губами, твои глаза. Я приходил в ярость и готов был выброситься из окна при мысли о том, что в эту минуту ты спишь рядом с ним, что он обладает тобою, когда захочет». Жанна, смущенная, ничего не понимала. Что это? Кому? Для кого? От кого эти слова любви? Она продолжала читать, снова находя безумные признания, просьбы о встречах, с настойчивыми советами быть осторожной, и в конце постоянно следующие четыре слова: «Непременно сожги это письмо». Наконец она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, но написанное тем же почерком за подписью «Поле де Энемар», которого барон, говоря о нем, называл до сих пор «мой бедный старый Поль», и чья жена была лучшей подругой баронессы. Тогда у Жанны вдруг мелькнуло легкое сомнение, тотчас же превратившееся в уверенность. Он был любовником ее матери. И, растерявшись, она сразу одним движением отбросила эти позорные листки, как отбросило бы ядовитое животное, которое ползло по ней. Она подбежала к окну и принялась отчаянно плакать, испуская невольные крики, раздиравшие ей горло. Потом, совершенно разбитая, упала у стены и, пряча лицо в занавеску, чтобы не были слышны ее стоны, зарыдала, погружаясь в пропасть безысходного отчаяния. Она осталась бы в таком положении, быть может, всю ночь, но шум шагов в соседней комнате заставил ее одним прыжком вскочить. Это, быть может, отец, а письма лежали на постели и на полу. Ему достаточно было развернуть первое попавшееся, и он бы узнал все это. Он! Она бросилась вперед и, загребая обеими руками старые пожелтевшие бумаги и письма бабушки, и дедушки, и письма любовника, и письма, ею еще не развернутые, и письма, которые еще лежали связанными в ящиках секретера, бросила их всей грудой в камин. Потом она взяла одну из свечей, горевшей на ночном столике, и подожгла эту гору писем. Вспыхнуло огромное пламя, осветив комнату, ложе и труп ярким пляшущим светом, очерчивая черной тенью по белому занавесу алькова дрожащий профиль строгого лица и силуэт огромного тела, покрытого простыней. Когда в глубине очага остались лишь груды пепла, Жанна вернулась к открытому окну и села у него, словно не смея оставаться более возле покойницы, и, закрыв лицо руками, начала снова плакать, прерывая слезы болезненными стонами и безутешной жалобой. «О, бедная мама! О, бедная мама!» Ужасная мысль пришла ей в голову. «А что, если мамочка не умерла? Что, если она только уснула летаргическим сном? Что, если она вдруг встанет и заговорит?» Проникновение в ужасную тайну не ослабило ли ее дочерней любви? Поцеловала ли бы она мать с прежним благоговением? Могла ли бы она любить ее той же священной любовью? Нет, это было невозможно. И эта мысль разрывала ей сердце. Ночь проходила. Звезды бледнели. Был тут свежий час, который предшествует утру. Низко стоявшая луна собиралась погрузиться в море и покрывала перламутром всю его поверхность. И Жанну охватило воспоминание о ночи, проведенной у окна в день приезда в Тополя. Как это было далеко, как все переменилось, каким иным казалось ей теперь будущее. И вот небо стало розовым, радостно-розовым, влюбленным, пленительным. Она смотрела, удивляясь теперь словно какому-то феномену, этому лучезарному рассвету, и спрашивала себя, возможно ли, чтобы на этой земле, где встают такие зори, не было ни радости, ни счастья. Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. То был Жульен. Он спросил: «Ну как, ты не очень устала?» Она ответила: «Нет», радуясь тому, что она уже не одна. «Теперь пойди поспи», — сказал он. Она поцеловала мать долгим, болезненным, мучительно печальным поцелуем и ушла в свою комнату. День прошел в тех грустных заботах, которых требует покойник. Барон приехал к вечеру. Он очень плакал. Похороны происходили на другой день. Прижавшись в последний раз губами к ледяному лбу матери, совершив ее последний туалет и увидав, как забивают гроб, Жанна удалилась. Должны были явиться приглашенные. Жильберта приехала первая и с рыданиями бросилась на грудь подруги. В окна были видны экипажи, которые сворачивали у решетки и быстро подкатывали к дому. В огромной прихожей раздавались голоса. В комнату входили одна за другой женщины в черном, которых Жанна не знала. Маркиза де Кутелье и виконтесса де Бризвиль поцеловали ее. Она заметила вдруг, что тетя Лизон крадется сзади нее, и Жанна обняла ее с такой нежностью, что старая дева едва не лишилась чувств. Жульен вошел в глубоком трауре, элегантный, озабоченный и довольный притоком людей. Он шепотом говорил с женой, о чем-то советуясь. Затем конфиденциально прибавил: «Приехала вся знать, это очень хорошо», и удалился, важно кланяясь дамам. Тетя Лизон и графиня Жильберта оставались возле Жанны все время, пока длился обряд. Графиня непрерывно ее обнимала, повторяя: «Дорогая моя бедняжка, дорогая бедняжка». Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он плакал, словно сам потерял родную мать.